Развитие организации. Самостоятельный блок проблем в связи с психологией управления представляет относительно новая область социальной психологии, получившая название развития организации или организационное развитие. Базаров, 2002. В широком смысле слова организационное развитие означает создание особой культуры по использованию различных технологий для совершенствования поведения индивидов и групп в организации, особенно в том, что касается принятия решений, разрешения конфликтов, развития сети коммуникаций. В более узком смысле организационное развитие предполагает обеспечение таких условий, при которых организация становится самообновляющейся системой, изменяющейся в зависимости от изменения ее целей, когда разработан механизм непрерывного совершенствования структуры с учетом требований роста организации, повышения ее эффективности. Консультирование организационного развития – одна из форм профессиональной деятельности социальных психологов. Важнейшим элементом этой работы является психологическая диагностика организации, когда консультант обеспечивает сбор информации об организации от ее членов с целью выявления проблем, к которым могут относиться противоречия в обследуемом объекте по вертикали и по горизонтали, различные трудности, помехи, нехватки, неопределенность целей, связей. Липатов, 1994, страница 171. Задача диагностики, как и всего организационного консультирования, добиться роста организации, повышения ее эффективности. Диагноз, основанный на анализе собранных данных, служит основанием построения на его основе плана дальнейших действий и осуществления вмешательства, то есть прежде всего работы по обучению руководителей и персонала, в частности, путем специально разработанных программ тренинга. Работа с персоналом, таким образом, также входит в программу организационного развития, но представляет собой особый блок проблем. Развитие доверия, обеспечение большей информированности сотрудников о деятельности организации, умножение возможностей участия каждого в принятии решений. Все в целом призвано интегрировать методы управления в единую систему, что и послужит повышению эффективности, в частности тому, что организация должна лучше справляться с изменениями, которые могут происходить в окружающей среде. Базаров, 1994, страница 342. К работе по управлению персоналом в настоящее время привлекаются специалисты многих профессий – экономисты, юристы, социологи, психологи. Как отмечается в литературе, среди практиков широко распространено мнение, что именно психологи владеют заветным ключом не только ко всем секретам таинственной души работников организации, но и к большинству тайников управления персоналом.